язык с его словарем и грамматикой формирует всю умственную жизнь человека, вводя в его сознание все те формы и категории, которые исторически развивались в предыдущих поколениях. В значении любого слова, писал Ланге, можно найти множество так называемых полей сознания, уходящих все глубже в неопределенную темную даль. Говоря его словами, океан истории и мысли плещется за каждым словом. Таким образом, в конце концов Ланге переходил от дарвинизма к истинному историзму. В этих его суждениях отразилась одна из общих тенденций развития мировой психологической мысли. Работы Ланге явились самым крупным достижением русской экспериментальной психологии в дооктябрьский период. Страница 347, параграф 5. «Русский путь в науке о поведении». Достойный памятник русского ума. Мы уже отмечали, что в середине XIX века в науках о жизни происходили революционные события. Наиболее крупные из них были связаны с триумфом эволюционного учения Дарвина, успехами физико-химической школы, изгнавшей витализм из биологии, и разработкой Бернаром учения о саморегуляции внутренней среды организма. Вместе с тем в системе знаний об организме обнажились белые пятна. Наименее освоенным научной мыслью оказался отдельный организм как целостность, противостоящая среде и взаимодействующая с ней. Эта активность организма в предметной внешней среде, с которой он неразлучен, выраженная в реальных действиях, получила название поведение. Если Германия дала миру учение о физико-химических основах жизни, Англия о законах эволюции, Франция о стабильности внутренней среды организма, то Россия дала науку о поведении. Создателями этой новой науки, отличной от физиологии, изучающей отдельные органы и функции живого тела и взаимосвязи их в целостное устройство, и от психологии, изучающей психику, сознательную и бессознательную, были русские ученые Сеченов, Павлов, Бехтерев, Ухтомский. У них были свои школы, ученики, и уникальный вклад в мировую науку получил всеобщее признание. Под влиянием созданной в России науки о поведении в Соединенных Штатах Америки возник бихевиоризм, о котором мы уже говорили. Бихевиоризм от начала 20 века до наших дней определяет общий облик американской психологии. Но путь, на который вышли воспитанные на трудах русских ученых, прежде всего Павлова, американские бихевиористы, существенно отличался от развития науки о поведении в России. Объясняется это тем, что в России и в США наука о поведении развивалась в различных социально-культурных ареалах. На протяжении всей истории человеческой мысли над ее попытками разгадать тайну человеческой натуры неизбывно тяготела диада – душа и тело, мозг и сознание. С возникновением науки о поведении диада сменилась триадой – организм, поведение, сознание, психика. Это столкнуло научное изучение живых существ со множеством новых задач. Приверженность диаде неизбежно вела к дуализму, но, как сказал в свое время еще молодой Чернышевский, никакого дуализма в человеке не видно. Он, человек, представляет собой целостное существо, этим, конечно, своеобразие форм, образующих целостность, не отрицается. Страница 348. Понятие о поведении позволяет объяснить интегральный характер жизненных проявлений, ибо, будучи особой активностью организма, а не бесплотного духа, оно способно реализовать ее в той предметной среде, где ему приказано выжить. В этом смысле понятие поведения можно назвать междисциплинарным, ибо оно включает и то, что присуще живому телу, и то, что присуще живой душе, но в то же время не сводимо ни к одному, ни к другому. Под конец жизни, подводя итоги своего огромного опыта, 35 лет, изучения поведения, Павлов сказал, он испытывает радость по поводу того, что ему вместе с полком дорогих сотрудников удалось вслед за Иваном Михайловичем Сеченовым приобрести для могучей власти естественно-научного исследования вместо половинчатого весь нераздельно организм. Под половинчатым он понимал организм, расщепленный на душу и тело, сознание и мозг. В том же, что объектом объективной точной науки стал весь нераздельный организм, он с полным основанием видел, говоря его словами, целиком нашу русскую неоспоримую заслугу в мировой науке, в общей человеческой мысли. Создание науки о поведении и явилось, опять-таки говоря словами Павлова, достойным памятником русского ума.